Владимир мой, ты ли, о, милый мой, ты ли ненаглядный мой, ты ли желанный мой, уготовая тебя. Любишь ли? Люблю ли я? Любишь ли ты? Люблю ли тебя? Любишь меня? Люблю ли я тебя? Мой отец.